Церемония сопровождалась молебном и большим городским праздником. Архитектурный комплекс ОБКК создавался по типовому проекту, единому для всех губернских кадетских корпусов. Для строительства был выбран участок близ административного центра, присутственных мест, дворянского собрания, дома губернатора и Петропавловского собора. Этот обширный участок в последнем квартале города между улицей Верхнедворянской, Зиновьевым и Свербеевским переулками, ныне Октябрьская, Пионерская и улица Гурцева, был куплен у графа Каменского. Здесь находился его знаменитый театр крепостных актеров, к тому времени уже пришедший в упадок. Для наблюдения за строительством была создана специальная комиссия. Ее возглавил опытный инженер полковник Вендорф, прибывший из Воронежа, где он участвовал в строительстве аналогичного по архитектуре и планировке кадетского корпуса. В строительную комиссию входил и сам Бахтин, продолжавший делать новые пожертвования и поставлявший стройматериалы из своих имений. До окончания строительства и открытия военно-учебного заведения Бахтин не дожил 5 лет. Из переписки строительной комиссии с отдельными подрядчиками, купцами, мещанами, чиновниками и крестьянами, видно, какой масштаб имела эта поистине всенародная стройка. Одновременно на возведении зданий работало несколько сотен каменщиков, плотников, молотобойцев, кровельщиков, печников, отделочников и других рабочих. Из разных концов губернии привозили лес, песок, глину, камень, воду, кирпич. Использовали кованные корабельные гвозди, огромные бревна, дорогой мрамор. 4-этажное здание основного учебного корпуса в плане представляло букву «Н» и являлось самым крупным в городе. Здание было построено в стиле классицизма. Его объем был решен симметрично, с 2 далеко вынесенными ризалитами крыльями. Центральная часть имела выступающий портик, на фронтоне рельефная позолоченная надпись «Орловский Бахтина, кадетский корпус», а над ней изображение двуглавого орла. Перед зданием размещался большой городской плац, сейчас это сквер Гуртьева. По центральной оси через плац стоял самый большой в Орле православный храм – Петропавловский собор. Теперь на месте собора находится здание областной библиотеки имени Бунина. Здание и службы кадетского корпуса занимали весь квартал протяженностью до Троицкой церкви. Это был комплекс построек, объединенный единым стилевым решением, принятым для казенных учреждений. Император Николай I, посещая город Орел в 1842 году, осмотрел сооружения, построенные в Черне, повелел обсадить здание и плац липовыми аллеями. В мае 1843 года последовало высочайшее повеление об учреждении Орловского Бахтина кадетского корпуса в совокупности с Тульским в составе 5 рот, из коих 4 должны были состоять в Орловском корпусе, а 5-е, неранжированное, в Тульском. Лалаев, выдающийся военный педагог и писатель, в своей книге «50-летие Орловского Бахтина кадетского корпуса» пишет: «В каждой роте положено содержание по 75 казенных воспитанников, оставляя по 25 вакансий для своєкоштних з платою по 600 рублей. В документе военного министерства, датированного апрелем 1847 года, отмечается: «Государь-император по высочайшему докладу представления начальника штаба военно-учебных заведений о том, что в Орловском Бахтина-кадетском корпусе третья рота уже сформирована, всемилостивейше соизволил пожаловать знамя этому корпусу, препровождая при сем высочайшую грамоту и самое знамя с принадлежащими к нему шелковой тесьмой, бронзовым золоченым орлом с подтоком, серебряными кистями на темлячной тесьме и гвоздями». Далее Лалаев приводит результаты 50-летней деятельности ОБКК. Из 3869 малолетних, поступивших в корпус со времени его открытия, по 1 сентября 1893 года окончило курс 2132, выпущено на службу в войска нижними чинами 262, переведено до окончания курса в другие корпуса 201, переведено в военные прогимназии и военные школы 155, уволено на попечение родителей по домашним обстоятельствам и по болезни 630, умерло 96, состоит ныне в корпусе 393. Собственно, в офицеры произведено более 1700 бывших питомцев корпуса, из коих многие закончили свое образование в военных академиях. В настоящее время из числа получивших образование в Орловском Бахтина кадетском корпусе состоят на службе 8 генерал-лейтенантов, 24 генерал-майора и около 400 штаб- и обер-офицеров. Орловский Бахтина кадетский корпус просуществовал с 1843 по 1918 годы, сыграв важную роль в жизни губернского города Орла. Многие выпускники ОБКК разных лет участвовали в русско-турецких войнах, туркестанском походе, маньчжурской кампании, русско-японской войне и других сражениях. 15 его воспитанников погибли в боях геройской смертью, и честные имена их были занесены на черные мраморные доски в корпусном храме. За особенные же отличия во славу российского оружия 13 его воспитанников удостоились почетнейшей награды Российской империи Георгиевского креста. Не все бывшие кадеты выбрали военную стезю. Некоторые стали врачами, учеными, музыкантами, литераторами, изобретателями, политическими и общественными деятелями. Среди них есть прославленные имена: писатель и общественный деятель Степняк Кравчинский, революционеры-народники братья Рогачевы, академик Стечкин, музыкант-этнограф Затаевич. В ОБКК преподавали многие знаменитые на всю страну педагоги, чьи имена также вошли в историю. В мае 1900 года великий князь Константин Константинович Романов был произведен в генерал-лейтенанты и назначен главным начальником военно-учебных заведений России.